Держись подальше от людей. Они коварны. Не дай им заразить тебя. Не пускай их под кожу. Прикосновения ведут к агонии, чувства — к страданиям. Отрывок из мантры. Основатель 12. Харибда. Парень лежит на выступе. Он весь укутан. Снег смягчил его приземление. Я скатываюсь вниз, опускаюсь перед ним на четвереньки. Его веки закрыты и обрамлены маленькими припорошенными снегом волосинками. Я наклоняюсь ближе, прислушиваюсь, стараюсь никак его не касаться. Они грязные, уродливые. Будь осторожна, они могут заразить тебя. Они коварны, но их можно использовать. Он неподвижен. Может, он сломался до такой степени, что я уже ничего не могу сделать? Я наблюдаю, как снег уже начинает покрывать его. Он остывает. Стоит ли мне сделать это сейчас? Или сбросить его вниз? Или просто оставить? Внезапный вздох. Его ресницы подрагивают. Он просыпается. Я задерживаю дыхание и отшатываюсь, но он снова замирает. Я вижу, как его губы синеют. Рядом с ним лежит его экранчик. Блестит в снегу. Я держу над ним запястье, пока он не загорается светом изнутри. Я провожу по нему пальцем. На уроках на корабле нам показывали, что люди именно так с ним обращаются. И теперь вижу внутри картинки. Пара человек и еще одно создание. Собака. Я убираю экранчик в рюкзак и снова смотрю на парня. Скоро мне нужно будет сделать выбор. Но не здесь, на открытом пространстве. Я смотрю на свои ладони. Он укутан в черную куртку. Мне не придется прикасаться к нему. Я беру его за бока. Взваливаю себе на плечо. Его голова повисает. Так я несу его, как мешок, сквозь завывание вьюги и ветра обратно на вершину скалы. Он легкий. С него спадает шапка. Я достигаю пещеры, низкой и укромной. Внутри повсюду валяются остатки. Корки апельсина, твердые и закручивающиеся. Поддеваемые ветром шуршащие пакеты. Lidl Morrisons White Rose. Сноска. Lidl Morrisons White Rose — крупные сети супермаркетов в Великобритании и по всей Европе. Конец сноски. Яркие упаковки со странными словами. Космические конфетки, трекер, кислые змейки. Сноска. Космические конфетки, трекер, кислые змейки — популярные в Великобритании конфеты. Конец сноски. Я кладу человека на пол пещеры. Опустошаю его сумку. Поглаживаю его вещи, прижимаю к лицу. Снова его экран. Бутылка, наполненная жидкостью. Глубоко вдыхаю. Ничем не пахнет. Я выглядываю наружу, смотрю на необыкновенные вращения снега, поворачиваюсь обратно к парню. Он дрожит. Его лицо, брови, волосы покрыты корочкой из снежных звезд. Над его глазом есть отметина. Возникла на месте, на которое он упал. Фиолетовый полумесяц. Его веки дрогнули один раз, но не открылись. Я наблюдаю за тем, как он дышит. Вселись в него. Сейчас, пока он спит. Вот она, прекрасная возможность. Я еще не вошла в поселение, а уже отыскала человека. Харибда будет под впечатлением. Мне только и осталось, чтобы дойти ближе, обернуть вокруг него свою кожу и потерять вещественность. Когда я окажусь внутри, его воспоминания, его тело станут моими. Я покопаюсь в его сознании, поищу информацию, отведу мое новое тело обратно в его человеческий дом, чтобы собрать еще больше сведений. Докажу основателям, которые выбрали меня для этой миссии, что я достойна их доверия. Я сделаю это сейчас. Я наклоняюсь вперед. Его запах усиливается, сильный и странный. «Кто ты?» Я вздрагиваю. Парень открыл глаза и теперь смотрит на меня. Он сумел приподняться на локте. Я быстро маскируюсь. Неловко дергаюсь, и моя кожа мерцает серебром. «Ты человек?» Он пытается придвинуться ближе, вглядывается во мрак. Его зрачки расширяются от страха. Я вижу в их отражении, что я мерцаю, и моя вещественная форма мерцает. Мне трудно замаскироваться снова. Я не могу этого сделать. Не могу в него вселиться. Я колеблюсь. И минуты промедления достаточно. Парень поднимается и убегает. Он болен и слаб, думаю я. Нам нужен кто-то посильнее. Что, если он умрет, пока я буду внутри его? Вот что я говорю самой себе. Пытаюсь поверить, что это правда. Я иду по следам парня между деревьями вниз, в сторону поселения. Потом, наконец, вижу его самого, как он размахивает руками у дороги. Рядом с ним останавливается землеход. Водитель открывает дверь и подзывает его. Помогает ему забраться на заднее сиденье, они уезжают. И только после этого я перестаю прятаться за деревом. Я представляю голос основателей, эхом повторяющий мантру, не пуская их себе под кожу. Прикосновения ведут к агонии, чувства к страданиям. Неужели именно это я и сделала? Это ли они имели в виду? Однако я была осторожна и касалась его только через его укрывало. Я в безопасности. В этот раз я не нарушила мантру.